Я уже понял. Оказывается, Лермонтов посвятил ей не 4 стихотворения, как раньше считалось, а целых 30. Расположенные в известном порядке, они образуют целый лирический дневник, в котором отразились все перипетии этого горестного романа. Я понял, какое место они занимают в творческой биографии Лермонтова. Я не понял только одно. Как звали эту девушку? И еще меньше понимаю, как я смогу это узнать. И вот я решаю перечитать все, что Лермонтов создал в эти годы. А летом 1831 года Лермонтов написал драму «Странный человек». Он изобразил в ней молодого поэта Владимира Арбенина, который любит прелестную девушку Наталью Федоровну Загорскину. И она тоже вначале отвечает ему взаимностью, потом увлеклась другим, забыла Арбенина. Но самое странное, что Владимир Арбенин посвящает Наталье Федоровне Загорскиной как раз те самые стихи, которые Лермонтов посвятил НФИ. Так может быть, имя героини выбрано тоже не случайно? Наталья Федоровна. Может быть, НФИ тоже звали Натальей Федоровной? Чувствую, что разгадка где-то здесь. В чем она заключается, понять не могу. Дай, думаю, перечитаю все сначала. Открываю пьесу на первой странице, а на первой странице предисловие, которое Лермонтов сам предпослал своей драме. Я его уже читал 100 раз, но здесь впервые по-настоящему понимаю его смысл. Так здесь же все сказано. Я решился изложить драматически происшествие истинное, которая долго волновала меня и всю жизнь, быть может, занимать не перестанет. Лица, изображенные мною, взяты с природы. Я желал бы, чтобы они были узнаны. Так выходит, что Лермонтов изобразил живых людей подлинные события. Более того, он хотел, чтобы эти лица были узнаны. А я, комментатор драмы, которому поручено объяснить это, сам не могу понять ничего, не знаю, как ухватиться за конец этой нити, в то время, когда, можно сказать, Лермонтов сам велит мне узнать, как звали загадочную НФИ и уяснить подоплеку событий. Ну, это, конечно, легко так сказать, велит Лермонтов выяснить. Пойди выясни. Если бы были какие-нибудь вспомогательные материалы, делал другое. Из всех писем, которые Лермонтов писал в эти годы, до нас дошла только коротенькая записочка, адресованная Николаю Поливанову, другу университетской поры. В ней Лермонтов очень взволнованно пишет: «Я теперь сумасшедший совсем, болен, расстроен, глаза каждую минуту мокры, много со мной было». Он сообщает Поливанову о предстоящей свадьбе его кузины и, пользуясь этим, отправляет к черту все свадебные пиры, пишет: «Мне теперь не до подробностей». «Нет, друг мой, мы с тобой не для света созданы».